По дороге мы причалили для дозаправки. Фризы слили часть топлива. Мы улетели с планеты тюрьмы с почти пустыми баками. Нехотя, все еще дуясь на варвара, я потащилась со всеми в местный бар. Он же заправочная станция, она же склад краденого и контрабандного товара. Вареец изображал из себя непреклонного повелителя, приказа которого ослушались слуги, и теперь владыка изволит гневаться. Правда, варвар старался не отходить от меня и при первом появлении рыжего и белого бросался ко мне, не давая двоим заговорить со мной. Космический неандерталец, он и в соседней галактике неандерталец, цивилизованного отношения от него ждать не приходится. В космосе среди звезд летают, а порядки древнее, чем в первобытных племенах. «Земная сквозь сидеть тихо, бояться и не выходить из звездолета!» Он меня за непроходимую дуру считает? Или за ни на что не способную отсталую жительницу с неразвитой планеты? Разговаривать с Браном я не собиралась. Обида была слишком сильна. Поэтому, когда все спустились по трапу, я, делая вид, что не замечаю взбешенных взглядов варвара, вышла из корабля вместе со всеми. Воины удивились, но не посмели что-либо сказать. Даже беловолосый молча сопел. Планета представляла из себя одну сплошную пустыню ржавого цвета, а сама станция — сколоченный из жести сарай, где на полу и на покосившихся стеллажах валялись груды хлама. Стали искать хозяина. Как черт из табакерки, тот выскочил из кучи тряпья, где спал. Торговец еще не протер глаза от сна, а уже, перебивая сам себя, стал предлагать товары. «Топливо!» — коротко отрезал Бран и вышел. «Сию минуту! Сию минуту!» — засуетился пыльный коммерсант. Варейцы разбрелись кто куда, рассматривая выставку древностей. Я с интересом пересматривала ворох карт, лежащих на полке, созвездия планет, цивилизованные обжитые участки космоса, межзвездные тропы в другие галактики. Может быть, среди них я смогу найти свою планету? Коммерсантишка в драном халате до пят суетился, изображая бурную деятельность. При этом беспрестанно ныл и жаловался. «Что там такое?» — крикнул Бран из дверей. «Нет топлива? А если поискать?» «Немезидец жалуется на нашествие фризов. Планета полна беженцев!» — откликнулся беловолосый. Торговец продолжал скулить. «Наша планета терпит набеги фризов. Торговли нет. Совсем хладные обнаглели. Все думали, что ледышки, чтоб им простыть, погрязли в своих междоусобных распрях и не скоро очухаются от столетней войны. А нет, переворот у них был, лидер новый появился, расширяет границы и укрепляет содружество ледяных планет. Этот предводитель отличается от всех остальных. В его руках безграничное оружие способно замораживать целые планеты. Его цель — подчинение всех звездных систем и уничтожение тех, кто ему не повинуется». «Ты не языком чеши, а топливо наливай! Эти фризы у всех уже поперек глотки стоят!» — прорычал рыжий меченосец. Торговец все еще мешкал. «А деньги у достопочтимых воинов имеются?» «А разрешение на торговлю в Содружестве Зеленых Планет имеется!» Рыжий небрежно закинул на плечо свой меч из метеоритной стали. «Имеется!» — тут же нашелся торгаш. «Для прославленных меченосцев у нас найдется даже чистейшее топливо, не разбавленное вурлачьей мочой». «Твою мать!» — отозвался рыжий. «А я думал, его простой водой бодяжат». «Если водой, то заметно, а мочу редкий проверяющий найдет». Подтаскивая шланги к кораблю, затараторил Проныра. «Здесь дотошным надо быть и на вкус пробовать. Кому захочется саки хлебать?» «Ну ты прохиндей!» «Стараюсь!» — лихо отозвался коммерсант, выкатывая пластиковый бидон из-под половиц. «Но к важным господам у нас подход особый». «Типа саки от элитных вурлаков?» В продуваемое всеми ветрами помещение, вошел беловолосый. Я сразу догадалась, что Бран послал его проверить, как идут дела. «Ну что вы! У нас только самое лучшее!» Баки вмиг были заполнены, да вдобавок 4 плескающихся бидона были погружены на борт звездолета. Мы улетели, так и не заплатив. Как правильно заметил беловолосый, кто в здравом уме будет отдавать деньги за мочу? К большому неудовольствию Брана я прихватизировала самую большую звездную карту. Торговец не возражал.